Глава 25. Кровавые слезы. Часть 1. Встреча с Каспией назначена на 7 утра. Я встал за час до этого и все перепроверил. Кровавые слезы известны мне своей натурой. Я не могу назвать их плохими людьми, однако так было раньше. Кто сейчас состоит в гильдии, неизвестно. Именно поэтому взял все оружие, проверил магическую энергию и размялся. А вот Лину решил оставить с Аурой. Фея не хотела бросать меня. Она лично знакома с этой гильдией. В прошлом мы уже сталкивались с ними. Но спорить со мной девушка не способна. Мое решение — закон для нее. Комнату я покинул еще до того, как эльфийка проснулась. Не хочется мне еще и ей все объяснять. Оставлю это на Лину. Выйдя на улицу и накинув капюшон, смешался с толпой. Улицы уже забиты. Многие идут на работу. Остальные на учебу или же просто прогуливаются. В этом городе стоит известная магическая академия, поэтому и ученики встречаются часто в своих классических мантиях. Правда, не знаю, можно ли там научиться чему-то действительно полезному. Добравшись до первого перекрестка и взглянув в сторону бара, в котором мы остановились, заметил Лину. Фея махнула мне рукой и закрыла окно. После этого пошел дальше. Каспия указала довольно расплывчатые координаты. Не назвала конкретного места. Я сразу понял, что это некая проверка. Раз уж проявил себя при первой встрече, то образ нужно поддерживать. К тому же, найти место, о котором она говорила, труда и правда не составило. В городе есть место, где подают замечательные коктейли. Порой кажется, что никто на земле не сможет с ними сравниться. Именно это сказала Каспия перед уходом. И вот сейчас я стою напротив небольшого домика в тени прочих. А именно в подворотне. Здание выглядит помотанным жизнью, а над дверью вывеска «Небесный остров». Усмехнувшись, зашел внутрь, осмотревшись. На меня уставились все посетители. Мужчины и женщины. С виду они не отличаются от других. Но не для моих глаз. Сразу ясно. Завсегдатаи. Чтобы не привлекать внимания, прошел к барной стойке и занял свободное место. Тут же подошел и сотрудник. Невысокая девушка с длинными эльфийскими ушами. Наряд откровенный. Грудь прикрывает элегантный короткий топик. Живот полностью открыт. Мало того, размерчик приличный, отчего ткань сильно оттягивается, возбуждая одним своим видом. Что такой красавчик забыл в подобном месте? Я ее узнал. Девушка, которую видел уж очень давно. На душе стало тепло, но сразу раскрываться не стоит. «Слышал, алкоголь здесь подает настоящий ангелок. Похоже, не ошибся». «Льстец!» Хихикнув, она достала кружку и поставила передо мной, а после наполнила крепким алкоголем из бутылки. «Только учти, местные у нас не такие приветливые, как я. Тебя мне будет достаточно. Ответишь на один вопрос?» «И какой же?» Опершись руками на стойку и тем самым сжав грудь по бокам, отчего она стала выпирать еще сильнее, эльфийка уставилась на меня, стреляя глазками. «Слышал, здесь можно найти ответы на любые вопросы. Недавно я наткнулся на существо в лесу. Оно сидело под деревом и изливалось кровавыми слезами. Знакомо?» Кодовая фраза, передающаяся из поколения в поколение. Улыбка эльфийки стала еще шире. Она выпрямилась и, уперев руки в бока, ответила. «А то как же? Для тебя, зайка, у меня есть ответ. Только назови для начала имя, которое придется мне по душе». «Думаю, тебя устроит Каспия Сейн. Но перед тем, как ответишь, позволь назвать еще одно». «И какое же?» «Хикари». Улыбка тут же спала с лица. Она сосредоточилась. Мало того, постояльцы за моей спиной также зашевелились. «Откуда ты знаешь это имя?» «Оно ведь принадлежит тебе, милая моя». «Да, это так. Только вот знакомы с ним лишь мои друзья. Близкие друзья. Назови свое имя, зайка. Тебе хватит и фамилии. Инграм. Что? Девушка взглотнула, хлопая глазками. Что ты только что... Более 500 лет прошло с нашей прошлой встречи. А ты повзрослела, Хик. Не успел закончить, как она прыгнула на меня прямо через стойку и повалила на пол. Обняла так крепко, что чуть не задушила. Да еще и разревелась. «Артур, я так скучала, даже не верится, что это и правда ты!» Продолжая прижиматься и реветь, эльфийка привлекла всеобщее внимание. Я и сам растерялся, обнимая девушку за талию. «Ну все, тише, тише!» «Повзрослеть повзрослела, но ведешь себя до сих пор как ребенок!» «Я не виновата, даже не верится, что это ты!» В какой-то момент нас отвлекли. Толпа окружила, но ближе всех подошла уже знакомая мне фигура — Каспия. Видимо, скрывалась среди остальных. Скрестив руки на груди и нависнув над нами, девушка ухмыльнулась. «И как это понимать, интересно?» Заметив ее, Хикари тут же приподнялась, продолжая сидеть на мне. «Глава, это Артур! Тот самый, наш Артур!» «Наш Артур? Я сейчас объясню». Такая счастливая, что даже завидно. Раньше Хикари была лишь ученицей. Помню, как познакомился с ней. Мелкая и глупая эльфийка без должного опыта. Ее взяли в гильдию, потому что больше никого не было. Нашли в лесу среди трупов. Что произошло, никто так и не выяснил. В итоге Хикари стала полноценным членом отряда. Мы с ней быстро сдружились. Она меня своим братиком называла и любила сбегать с тренировок в мой замок. Правда, в один момент попалась Аркане и получила нагоняй. Минут через 20, как все успокоилось, мне удалось занять свободное место за одним из столиков. Остальные также расселись по местам, но теперь смотрели лишь в нашу сторону. Напротив меня села Каспия, а рядом Хикари. Она отказалась продолжать работать, желая посидеть со мной. Схватила за руку, прижалась и продолжила мурлыкать на радостях. Наблюдая за этим, Каспия лишь помотала головой. — А ты интереснее, чем я думала, Артур. — Вчера я сказал не все. Точнее, ты решила перенести наш диалог. — Так было безопаснее. Ну, можешь начинать. — Сначала ты. Хикари назвала тебя главой. «Значит, я правильно все понял?» «Раз уж ты знаком с нами, да и Хикари так тепло приняла, то скрывать что-либо смысла не вижу. Я нынешняя глава кровавых слез. Еще раз приятно познакомиться». «Взаимно, Каспия. Я сразу подумал, что ты не рядовой солдат. У вас с Арканой есть одна общая черта». «Надо же, ты знаком с Арканой? Она ведь твоя родственница, я прав?» «Да, это так, дальняя родственница. Ну так и чем мы похожи?» При первой встрече Аркана напала на меня и также назвала имя с фамилией. Все потому, что была уверена в победе, а в итоге с треском проиграла. «Ну, понятно», — усмехнувшись, девушка опустила взгляд. «Артур, кто же ты такой?» «Когда-то давно у меня с Арканой был договор. Я сохраняю тайну о вас и получаю возможность давать контракты. А кровавые слезы, в свою очередь, селятся в моем лесу». «Понятно. Стоп. В твоем лесу? Так ты и правда тот самый Артур Инграм?» «Собственной персоной». Повернув голову, погладил Хикари, отчего она прижалась только сильнее. Мягкая грудь обволокла руку. «Рад, что в гильдии еще остались участники прошлых поколений». «Я выросла, Артур». Взглянув на меня, Хикари хихикнула. «Теперь я куда сильнее и сексуальней. Правда же? Правда?» «Да, стала настоящей принцессой». Она засмущалась и снова уткнулась лицом в мое плечо. «Итак, Каспия», — перевел взгляд, — «расскажи, как обстоят дела». «Мало что изменилось с тех времен, когда ты был близким другом гильдии. Хотя, наверное, я и сейчас могу назвать тебя таковым. Аркана бы никогда не доверилась кому-либо без причины». «Значит, тебе можно верить. Приятно слышать, и все же. Кровавые слезы существуют почти во всех странах и городах. Мы контролируем ситуацию в мире. Следим за новостями и продолжаем выполнять контракты. Причем только те, что сами одобрим. Рад, что эта черта сохранилась. Раньше кровавые слезы не убивали тех, кто этого не заслуживает. «Побольше уважения, Артур», — улыбнулась девушка. «Мы не испортились. Я достойно руковожу гильдией». «Не сомневаюсь. Скажи, еще кто-то остался с тех времен?» 16 членов. Почти все эльфы или дворфы. Но они не здесь». «Ясно. Я рад, что наткнулся на вас, и рад встрече со старыми друзьями. Но у меня есть несколько важных тем для разговора. Слушаю». «Для начала расскажи, что ты знаешь о лжегероях». «Существа из другого мира. Демоны, простыми словами. Только вот в силе куда могущественнее высших. Новое поколение». «Да, верно. Что еще?» «Лжегерои стали причиной твоей смерти. В то время это прогремело на весь свет. А также они стали причиной смерти Элизы, феи разрушений и хаоса. Из-за этого в мире снова стали появляться демоны. Сейчас их уже мало. Фея переродилась, а ряды монстров проредили». «Продолжай». «Не так давно двое из лжегероев пали. Первый якобы стал заложником собственной власти, его свергли. За второй пришел искусный боец. Только вот это вся официальная неподтвержденная информация. Скажи прямо, это ведь ты их убил?» «Да, именно». «О!» Хикари вмешалась и, уставившись на меня, продолжила улыбиться. «Артур переродился и все равно такой сильный». «Милая, посиди пока молча, взрослые разговаривают». «Угу». Не стала спорить и продолжила прижиматься. «Каспия, у меня есть конкретные вопросы. Лжегерои, что ты о них думаешь?» Не все из них такие, какими они пытались казаться. Знаю только, что Эрик был кретином. Кинара захватила власть силой, пусть и правила более-менее достойно. А Зелрит? Мирра процветает. Он хороший правитель. Как и думал. Еще вопрос. Устройство, собранное лжегероями. Сборщик энергии. И почему я не удивлен, что ты все знаешь? Это моя работа, Артур. Сборщик собрали довольно давно. Он способен сформировать энергию в одно целое, усиливая ее. Проще говоря, ускорять процесс восстановления мертвых. Значит, с помощью него и правда можно вернуть лжегероев. Да, это так. Если есть энергия этих самых лжегероев. Насколько эффективно? 50% всей энергии сократит срок воскрешения лет так на 300 точно. А если 90%? Воскрешение займет год-два, может, меньше. Только погоди, зачем тебе это? Есть одна не слишком гениальная затея. Но об этом потом. Последний вопрос. Ну давай, удиви. Элиза. Так и знала. Каспия усмехнулась. Ты ведь был ее возлюбленным? Да. Что ты о ней знаешь? Сейчас уже я удивлю, но не так много. Элиза возродилась в Северных горах. Она быстро нарастила силу, а затем пропала. Поговаривают, что в то время там сновали лжегерои. А именно... Первый или вторая? Да, кто-то из них. Двое сильнейших и опаснейших. Отсюда два варианта. Либо Элиза скрылась от них и продолжает прятаться, либо попалась. И то, и другое вполне вероятно. Чтобы достичь пика своей силы, фее нужно какое-то время. Примерно 30-40 лет, если без подсчетов. Скажи, если я найму вас с целью выяснить, что с ней, справитесь? Для такой работы придется отправить высший ранг в гильдии, и даже не один. Задание минимум для отряда. И Габриэль, и Камила прекрасно защищены и очень опасны. Мало того, я возьму с тебя целое состояние. Я спросил не об этом, Каспия. Моя сосредоточенность заставила и ее собраться. «Да, справимся. Не без потерь, но справимся». «Понял. Значит, справлюсь и я». «А, так ты для этого спросил?» «Мне знакомо, насколько вы, кровавые слезы, прекрасно исполнительны. С тем, с чем не справитесь в прошлой жизни, не справился бы и я». «Ну, спасибо. Приятно слышать от такого, как ты. К слову, Артур». «Да?» «У меня есть просьба. Видишь ли, Мы недавно набрали дерзких новичков, и в нашем деле ни профессионализм непростителен. Может, сделаешь мне одолжение? Хочешь выставить их против меня? Нет, конечно. Я понимаю, что ты не так силен, как раньше, и все такое. Не ерничай, Каспия. Рассмеялся, обняв Хикари и сильнее прижав ее к себе. Ты не знала меня в прошлом. Я с радостью поставлю непослушных детишек на место. Только с условием. Хочу взглянуть еще и на то, как выросла моя Хикари. Эльфийка подняла на меня взгляд, заулыбавшись. Я стала такой сильной, Артур. Покажу все, на что способна теперь. Вот и отлично. Можем приступить прямо сейчас.